Б. Культ генсека. Первая половина 70-х годов была временем рождения культа генерального секретаря. Никакие решения, принятые в горячке после свержения Хрущева, никакие разговоры о коллективном руководстве не могли остановить неудержимого восхождения генсека. Идеология требует вождя-жреца, в котором она находит свое внешнее телесное воплощение. Карьера Брежнева, повторяющая в главных чертах карьеры его предшественников Сталина и Хрущева, позволяет сделать вывод о невозможности для государства советского типа обойтись без вождя. История Китая после смерти Мао, выполнявшего функции Ленина и Сталина одновременно, подтверждает универсальность системы. Обожествленный Мао через несколько месяцев после смерти начинает мешать новым вождям, ведущим ожесточенную борьбу за власть. Они приступают к демаоизации, выбирают для себя цитаты из его произведений, примеры его деятельности, необходимые им для установления своей власти, устранения противников и занятия их места. Борьба против реабилитации Сталина, которая была одной из важных задач пробуждавшегося общественного сознания в конце 50-х, первой половине 60-х годов, сыграла значительную воспитательную роль. В то же время она создала иллюзию победы, которой не было. Реабилитация Сталина произошла, ибо он очищен от обвинения в преступлениях. Отброшены субъективистские и односторонние суждения относительно подготовки к войне с Германией и хода войны. Брежнев изрек: «Наша партия предвидела возможность военной схватки с силами империализма, готовила страну и народ к обороне». Правда, 13.04.1970. Реабилитация Сталина не произошла, ибо его место занято другим. Первый генеральный секретарь включен в небольшой иконостас вождей, но отодвинут на третье место после Ленина и Брежнева. Восхождение генсека шло в двух направлениях, оба вели к цели. Первое направление – консолидация личной власти. В результате ползучей чистки Брежнев к 15-летию занятия им поста первого секретаря избавился от всех своих действительных и потенциальных соперников в Политбюро и секретариате ЦК. Изменение состава руководящих органов, исключение соперников, замена их преданными вассалами продолжалось долго и ограничилось политической, а не физической ликвидацией исключенных, привело к цели. В 1980 году власть сосредоточилась в руках внутреннего кабинета Брежнева, возглавляемого Черненко, введенного в состав Политбюро. Члены Днепропетровской мафии, вассалы Брежнева, только ему обязанные властью, заняли ключевые позиции в центральном аппарате. Первый и второй заместители председателя КГБ – днепропетровцы, к ним принадлежит и министр внутренних дел. Четыре заместителя председателя Совета министров – также члены мафии. В 1978 году был принят специальный закон о коллегиальности в работе Совета министров СССР, оставивший за главой правительства Косыгиным лишь номинальную власть. Правда, 6.7.1978. 15-летие пребывания у власти Брежнев встретил на постах генерального секретаря ЦК, председателя Президиума Верховного Совета СССР, председателя Совета обороны, Верховного Главнокомандующего. Хрущев нарушил решение о несовмещении постов первого секретаря ЦК и председателя Совета министров, принятое после смерти Сталина. Брежнев такое же решение, принятое после свержения Хрущева, не нарушил, а обошел. Он совместил посты генерального секретаря и главы государства. Одновременно с консолидацией власти происходила культивизация, превращение генерального секретаря в вождя. Модель вождя нарисовал преданный сталинист Всеволод Кочетов. После свержения Хрущева редактор журнала «Октябрь» изобразил портрет не оправдавшего надежды партии вождя и изобразил портрет нужного вождя. Совершив экскурс в историю, Кочетов сравнивает двух русских царей – Ивана Грозного и Василия Шуйского. Василий Шуйский занял русский престол в 1606 году и оставался на нем до 1610 года, был свергнут и умер в Варшаве в 1612 году. «Чтобы России матушкой управлять, надо на плечах, ой-ой, какую большую голову иметь. Одной наглости маловато для этого, мудрость нужна, неторопливая государственность и громадное образование. Ну, а Шуйский что он? Так себе выскочка. Покуражился, покорчил из себя царя российского, да и слетел с престола без всякой славы». Кочетов, записи военных лет, октябрь номер 5, 1965 год, страница 97. По этой модели создается образ вождя Брежнева – неторопливый, рассудительный, мудрый, с громадным образованием. Прежде всего, ему удается выдающаяся военная карьера и присуждается звание маршала Советского Союза. В 1979 году на его парадном мундире можно было насчитать 60 орденов, в то время как крупнейший полководец Второй мировой войны маршал Жуков имел 46 орденов. Авторханов «Сила и бессилие Брежнева», страница 61. Брежневу приписывается решающая роль в победе над Гитлером. Ему вручается золотая медаль Карла Маркса за выдающийся вклад в развитие марксистско-ленинской теории, в научную разработку актуальных проблем развития социализма и всемирно-исторической борьбы за коммунистические идеалы. Правда, 17.11.1977. Он награждается Ленинской премией за сохранение мира. Открывая бронзовый бюст Брежнева, поставленный на его родине, первый секретарь Центрального комитета Украины констатировал: «Мы с полным правом можем сказать: прочный мир, справедливый мир на земле и имя Леонида Ильича Брежнева неотделимы». Правда, 9.5.1976. В 1933 году, отвечая члену партии, который решил послать свой орден Сталину, желая выразить восхищение вождем, генеральный секретарь, известный своей скромностью, писал: «Ордена созданы не для тех, которые и так известны, а главным образом для таких людей-героев, которые мало известны. Кроме того, должен вам сказать, что у меня уже есть два ордена. Это больше, чем нужно, уверяю вас». Сталин, сочинение, том 13, Москва, 1952 год, страница 235. В конце жизни Сталин изменил свое отношение к орденам. И не только, видимо, потому что почувствовал, что два ордена — нищенская награда за то, что он сделал, но и потому что понял магическую силу наград — орденов, медалей, мундиров. Ритуально-мистическая сторона советской идеологии ждет своего исследователя. Необъяснимые рациональные явления воспринимаются партией как естественный феномен. Старая большевичка Лазуркина, многолетняя узница сталинских лагерей, выступила на 22-м съезде с рассказом о разговоре, который она имела с Лениным во сне. Ленин просил убрать из мавзолея докучливого преемника. И съезд выполнил волю покойного вождя, убрал Сталина из мавзолея. Белорусский поэт публикует в минском журнале поэму, в которой пишет о телефонном звонке Ленину. «Имеем право мы, буди! Имеем право мы, звони!» Максим Лужанин, «Бессонный телефон», Беларусь, номер 4, 1977 год, страница 8. 2 марта 1973 года все советские газеты сообщили о том, что Брежнев начал очередную чистку в партии, обмен партийных документов. Вручив 1 марта в присутствии членов Политбюро и секретарей ЦК партийный билет нового образца за номером 00000001 Ленину Владимиру Ильичу. Билет номер 2 получил Брежнев Леонид Ильич. Мистическая передача символа власти совершилась. 21 апреля 1979 года по требованию трудящихся Леониду Ильичу Брежневу была присвоена Ленинская премия по литературе. Награды удостоились 3 брошюры «Малая земля», «Возрождение», «Целина», рассказывавшие от первого лица о подвигах Брежнева на войне, на индустриальном фронте, на сельскохозяйственном фронте. Генеральный секретарь был объявлен лучшим писателем страны. Сталин, твердо веривший в магическую силу слова, всю жизнь мечтал быть признанным как поэт. Осуществить мечту удалось Брежневу. Председатель Союза советских писателей Георгий Марков объявляет книги Брежнева «наукой побеждать». Заверяет, что по популярности, по влиянию на читательские массы, на их созидание, книги Леонида Ильича не имеют себе равных. Известие 1.9.1980. Литература официально была объявлена партийной пропагандой. Верховный жрец объявлен хранителем слова. При вручении премии лауреат обещал: «Если выкрою время, если сумею, то записки продолжу». Там же. Культ Брежнева оказался невозможным в 1964 году, как невозможным казался культ Хрущева в 1954, а культ Сталина в 1924 году. Исторический опыт свидетельствует о том, что качества, необходимые генеральному секретарю, выявляются лишь в ходе жесточайшей борьбы. К тому времени, когда достигается победа, генеральный секретарь развивает имевшиеся и приобретает недостававшие ему качества. Он обтесывается, пока не принимает необходимую форму, проявив незаурядные способности, хитрость, ловкость, осторожность, беспощадность и полное пренебрежение всякими догмами.